Глава 38. Снова пустыня. Снова дорога. Мы выехали из нашего города в сторону оазиса с птицами. Что нас там ждет? Кто? Что еще нового мы узнаем и увидим в этом мире? Загадки. Очень много загадок. Я сидел внутри нашего монстра, переделанного в небольшой бронепоезд тягача МЗКТ-79-221. Или, если по-русски, здоровенной машины, которая таскает на своем горбу ракету «Тополь-М». Туман со своими бойцами притащил из облака этот тягач, без ракеты, естественно, только шасси. Вот он нам и пригодился. Мы были очень заинтересованы в том, что в этом оазисе можно взять. Лианы, из которых получалось крепкое покрытие, его мы уже опробовали и тут же окрестили асфальтом. Как раз нам на строительстве дорог. Семена, растущие не по дням, а по часам. Есть огромное желание заасфальтировать дороги и озеленить наш город. Механики установили внутри монстра несколько хороших автомобильных сидений. Вида, правда, из салона нет, окна-то отсутствуют. А в смотровые щели много не посмотришь. Пыль и песок мгновенно забьют нос и глаза. А так хорошо, кондеи работают, внутри прохладненько, а снаружи жарко, очень. Градусник показывает снаружи плюс 23, и это в 9 часов утра. Сидеть надоело, завтрака тут не будет, кино не показывают, газет почитать нет. Хорошенькие проводницы или стюардессы отсутствуют. Разве только сидящих бойцов можно за них принять? Ага, особенно большого. Сидит вон, свой тесак точит. Такого увидишь, сразу и есть и пить перехочется, и вообще на диету сядешь. Или туман. Спит вон, на коленях помпа лежит. Зато неунывающие клёпа со сливой сидят и о чем-то перешептываются, периодически косясь на спящего тумана. Не иначе какую-то пакость готовят. А колючий на них посматривает, читая книжку. Пойду-ка я до водилы прогуляюсь. Именно так, именно прогуляюсь. 14 метров внутреннего пространства дают место для маневра. А видок-то с передних мест открывается великолепный. Слесари сделали огромную кабину, и она как бы нависает над дорогой. Кажется, что этот клиновидный нос тягача так и хочет кого-нибудь разрезать. Для водилы было установлено сиденье от Porsche со всеми поддувами, регулировками и вентиляцией. Вот и сидит в нем сейчас с довольной мордой наш машинист Серега. Погоняло это к нему прилипло сразу. Кличка «Машинист» ему вроде понравилась. Так и зовем его теперь. Такой тачкой только он управлять может. В армии он как раз на такой и ездил, еще в том мире. Справа установлено несколько экранов, к которым подключены камеры внешнего вида, вместо зеркал. Удобно, в общем. Плюс такие же экраны установлены в глубине салона, чтобы пассажиры тоже могли следить за окрестностями. Рядом установили большое заднее кресло, тоже от какой-то машины, и на нем теперь развалился кедр. А рядом еще одно кресло, тоже от Porsche, и перед ним в специальном креплении печенек. Как раз вперед стрелять можно будет. «Саня, плюхайся!» — увидев меня, он подвинулся. «Класс! Сиденье мягкое, в окна все видно. Они хоть и маленькие, да еще плюс на них установили жалюзи, но это определенно лучше, чем сбоку сидеть и смотреть на большого. Он как точилом по ножу своему проводит, так у меня мурашки по спине пробегают. У нас тут в городе кузнец есть хороший. Вот ребята и заказывали себе там различных ножичков, ножей и тесаков. Каждый уважающий себя боец имел теперь по одному, два, а кто и по три ножа. Или больших тесака. Прям маньяки какие». «Неплохой ножичек», — сказал я кедру, увидев у того в ножнах такой же тесак, точнее, даже мачете. «А то!» — улыбнулся кедр, вытаскивая его из ножен. Это мой малыш. Моему взору предстал... Да хрен его знает, как это называется. Лезвие длиной 45 сантиметров, точно, с удобной ручкой. Я его взял в руки. Лежит как влитой. Балансировка хорошая, приятно так руке. А у меня вот такие есть, подал голос машинист и показал мне несколько метательных ножей. Ну вы, блин, все, я смотрю, с ножами этими, сказал я, рассматривая их смертоносное оружие. «А то!» — убирая ножи в небольшой чехольчик на ноге, — сказал наш водитель. «Кузнец молодец, хорошие клинки делает». «Он тут недавно объявился», — подхватил Кедр. «Может, с полгода назад. Ковал сначала по мелочам что-то, потом за оружие взялся. Он, оказывается, из потомственных казаков-кузнецов. Секреты изготовления оружия передавались из поколения в поколение. Вот и стал их делать». «А вы как сороки, на все блестящее», — засмеялся я. «Да ладно, как сороки», — начал оправдываться Кедр. «Разве это не произведение искусства?» Он любовно погладил свой тесак. «С таким в рукопашную можно смело идти». «Он действительно хорошие клинки делает», — поддержал разговор машинист. «Но и денег они стоят нормально». «А ты как хотел», — воскликнул я, смотря в лобовое стекло. «По цене кухонных ножей их приобретать?» «Нет, брат, холодное оружие всегда ценилось, а хорошего качества тем более». «А мне понравилось ехать внутри этого монстра. Внутри тихо, просторно, опять же прохладно, что немаловажно на такой жаре. Скорость хоть и небольшая, всего около 50 км/ч, но когда сидишь в кабине и смотришь на дорогу, такое ощущение, что все 100 едем. Просто нереально огромные колеса, все ямки, щели, камни проглатывают на раз. Я даже стакан с водой налил и поставил на небольшую подставочку. Он не шелохнулся. Монстр ехал первый. За нами все остальные наши машины. «Где мы сейчас?» — услышал я над своим ухом голос тумана. «О, проснулся наш командир!» «Пещеру эту бандитскую проехали». Глядя на дорогу, ответил ему машинист. «Сейчас едем 30 км по дороге через пустыню, а дальше плато». «Проедем там-то?» «Проедем», — уверенно кивнул наш водитель. «Я сюда с плащами нашими ездил. Хорошо дорогу укатали». Я в это время бросал взгляд то на дорогу, которая проплывала в лобовом стекле, то на нашего водителя. И тут он поворачивается, говоря все это туману, и его глаза от удивления лезут на лоб. Он даже рот открыл. Че это он? Как только я обернулся и тоже посмотрел на тумана, то еле сдержался, чтобы не заржать. Хорошо, что туман стоял и также смотрел в стекло и не встретился со мной взглядом. За его спиной я увидел Клёпу, Няму и Маленького. Эта троица усиленно подавала мне знаки, чтобы я не заржал. Маленький вон палец к рту приложил. А заржать было из-за чего? У тумана к его волосам были прицеплены несколько детских девичьих заколок. Уж не знаю, где они их взяли, но пока он спал, они прицепили ему их на голову. Выглядело это просто ржачно. Большой чувак в разгрузке, увешанный оружием и с ярко-красными, желтыми и синими заколочками на голове. «Ладно, пойду кофейку тогда попью», — не подозревая подвоха, сказал туман и, развернувшись, потопал вглубь салона на небольшую кухню. Троица тут же отвернулась, и ребята сделали вид, что каждый чем-то занимается. «Он их убьет», — шепотом сказал мне Кедр, с трудом сдерживая смех. «Я, если честно, тоже еле сдерживался». «Красоту ли тебе кофе налить?» — раздался изнутра машины бас Большого. «Какой я тебе красотуля? Большой, ты чё говоришь-то?» — охреневшим голосом ответил ему туман. «Ладно, ладно, я пошутил». «Он их точно убьет», — вновь сказал Кедр. «Не вздумайте заржать», — — шепотом сказал подошедший к нам Клёпа. «Он вас грохнет, Клёпа!» — предупредил я его. «Да ладно!» — отмахнулся тот от меня. «Скучно, а так хоть повеселимся!» Вытянув шею, я стал наблюдать, как туман, сверкая заколками на своей башке, наливает себе кофе. А остальные с трудом сдерживаются, чтобы не заржать. Большой стоит, лыбится, как дурачок. Полукет вон вообще завис. «Ты чё, полукет?» — спросил у него туман. «Я? Да эта разгрузка твоя мне нравится!» Он тут же нашелся, что сказать. А полукет молодец, не сдал мужиков. «Да. Ходящий по машине туда-сюда туман с заколками определенно поднял настроение. «Вы чего, как придурки, все лыбитесь?» Начиная что-то подозревать, спросил у всех туман. «Ходят, улыбаются». «Да настроение хорошее просто, Валер», — громко сказал я. «Так мы и ехали. Дорогу, ребята, действительно сделаю хорошую. 30 километров через пустыню проехали на раз. Дальше плато». «Левее бери», — скомандовал кедр-машинисту. «Километров 100 так проедем, потом останавливаемся и в саныч запускаем». Туман снова уселся в кресло и закрыл глаза. Все, кто находился в машине, изнывали из-за того, что их разбирал дикий смех. Полукедван буквально впился своим лицом в одно из сидений, и его плечи вздрагивали от смеха, который он в себе давил. Да и другие тоже расползлись по всему салону и старались не засмеяться. «Все, мужики, 110 километров проехали!» — громко сказал по внутренней связи машинист спустя пару часов небольшим. «Тормози! Выйдем, ноги разомнем!» Тут же проснулся туман и взялся за рацию. «Колонна, стой, привал!» Я посмотрел в одну из смотровых щелей. «Мы все так же на плато!» «Большое оно все-таки!» «Сейчас будет шоу», — потихоньку сказал мне кедр, когда мы остановились и стали выходить из монстра наружу. Как только я оказался снаружи, тут же почувствовал, как на улице жарко. Я еще на датчик наружной температуры посмотрел. 43 градуса. Пипец жара. «Саныч! Витек!» — заорал туман. «Готовьтесь к взлету!» Я с предвкушением ждал развязки этой шутки. А троица предусмотрительно отошла в сторонку, и теперь они внимательно наблюдали за отдающим распоряжение туманом. Все наши машины остановились, и ребята стали собираться в одну кучу. Те, кто видел тумана с заколками на башке, мгновенно зависали. Уж очень необычен был его вид. Он остался в легких кроссовках, шортах и футболке. Все остальное он с себя снял. На бедре только кобура с пистолетом, а на голове заколки. И тут кто-то не выдержал. Заржал. Следом подхватили остальные. «Вы что ржете, придурки?» Резко остановившись перед ними, спросил туман. И тут он увидел себя в отражении кабины грузовика «Апреля». Машина черная, наполированная. Туман просто охренел от этого вида. Тут уж заржали все. Мы ржали все громче и громче. Весь смех, который мы с таким трудом давили себе внутри машины, вырвался наружу. У тумана глаза на лоб полезли. Он медленно поднес одну руку к голове и снял с волос заколку. «Ну, козлы!» — произнес он. Его все услышали и ржать стали еще громче. По мере того, как туман одну за одной снимал со своей головы заколки и матерился, смех становился все громче и громче. Большой просто уперся руками в колесо грузовика, согнувшись пополам, и хохотал так, что своим смехом заглушал рядом стоящего смеющегося полукеда. «Вот же уроды, блядь!» Сняв с себя последнюю заколку, снова выругался туман. «И чье это?» — спросил он у ребят, показывая лежащие у него в руке заколки. «Оставь себе, Валер!» — громко сказал ему большой. «Нам они не нужны!» Тут все снова заржали. И тут туман стал смеяться вместе со всеми. Его буквально разрывал смех. Я и не думал, что он может так заразительно смеяться. «Прости, дружище», — подошел к нему маленький, — «нам просто скучно было». «Ясно все с вами», — отсмеявшись, ответил ему Туман. «А я думаю, чего все лыбятся, когда по машине ходят?» «И когда вы мне их нацепили?» «Как только ты заснул», — ответил Клёпа. «Вот же засранцы», — покачав головой, сказал он. «Хорошо, за мной не заржавеет. Я вам отомщу». «А теперь успокоились все», — он мигом стал серьезным. «Саныч, Витек, на взлет. Кедр направления. Ваське помочь Витьку. Рыжий и Апрель Санычу. 10 минут вам на все». Ребята тут же разбежались выполнять команды. Смех смехом, а дисциплина должна быть. Вот как раз с дисциплиной у Тумана все было просто замечательно. Ребята слушались его беспрекословно. Мгновенно из грузовика были вытащены крылья с двигателями наших парапланеристов. Пока они одевались в свои комбинезоны, бойцы подготовили к взлету оборудование, прикрутили и закрепили винт, разложили сзади крыло и проверили его. Все знали, что надо делать, так как не первый раз этим занимались. Кедр быстро указал им направление. И уже через 15 минут оба разгонялись бегом по плато. Все, ребята взлетели. «По машинам, следуем за ними!» — громко крикнул Туман, и наша колонна тронулась. Все, шутки кончились, теперь всем внимание. Наши машины едут рядом друг с другом. Сзади, как обычно, пылища. По предложению Клёпа некоторые из нас вылезли на крышу монстра. «А мне тут понравилось. Под задницу только коврики подложил, чтобы не обжечься об раскаленный металл, и панаму на голову надел». «Хорошо так. Машина едет, ветерок обдувает. Периодически сидишь, смотришь бинокль по сторонам, то наверх, выискивая взглядом наших парапланеристов». «Вижу впереди саванну», — зашипели голосом Саныча наши рации спустя час езды. «Я уж, честно говоря, думал, что это плато никогда не кончится. Оазис разборка осталась далеко справа. Мы достаточно круто забрали влево». «Мы уже 170 километров по этому плато отмахали», — сказал Апрель. «Кедр, где этот оазис с птичками?» «Без понятия. Едем пока. Он большой, наши парапланеристы в любом случае должны его с воздуха увидеть». «Еще раз напоминаю обоим парапланеристам быть особо внимательными», — включился в разговор Туман. «Вдруг все-таки эти птички вылетают откуда-то из него. Крутите башкой на 360 градусов. Обоим доджам быть готовым в любом момент рвануть к ним. А вы, Карлсоны, если что, сразу валите вниз к земле. Прикроем». «Понял», — отозвались Саныч с Витьком по очереди. И вот плато закончилось, как ножом отрезали. Температура снова упала немного, но понизилась с 43 до 37. Монстр пересек эту линию и покатил дальше, давя своими огромными колесами траву и сшибая клиновидным носом небольшие деревья. «Перед вами впереди небольшие горы», — доложил Витек. «Ищу пути объезда. Машины там не пройдут». Следующий час мы потратили на объезд этих возникших природных препятствий. Все-таки наблюдатели в небе — это великая вещь. Без них нам бы пришлось пускать доджи, чтобы они искали пути объезда. Горки и впрямь оказались небольшими. Потом мы увидели стада каких-то животных. На косуль или на оленей похоже. Еще попались здоровенные зверюги, по размерам как наш бегемот или носорог. Мы как раз проезжали мимо больших кустарников, а они возле них травку щипали. Мы как-то неожиданно для них вырулили из-за нескольких достаточно крупных деревьев, чем не сказано, их напугали ревом двигателей. Они заломанулись сквозь кусты и вошли в них, как нож сквозь масло. Только огромная задница с маленькими хвостиками мелькнули. Я успел немного разглядеть их. Вес тонны полторы, наверное. Может, грохнем одного? Сидя на крыше рядом со мной, предложил Слива. И чего ты с ним делать будешь? Тут прямо разделывать начнешь. Тут же спросил у него Клёпа. Зачем они? Мяса вон полно с собой. Любого. Пусть бегают, согласился я. Жалко убивать. Смотрите, какие они красивые. Эти бегемоты-носороги выскочили с другой стороны кустов. Первый, скорее всего, пёр вожак, очень большой. Он прокладывал своим огромным телом просеку в этих кустах. Видать, мы действительно очень сильно напугали их. За ним топала его семья. Две или три особи поменьше и, кажется, четверо малышей. «Смотрите, мужики!» — воскликнул Слива и тут же вскочил на ноги, показывая нам направление. Мы поднялись на ноги и увидели, как по саванне во весь опор несется одна из косуль, стадо которых мы видели раньше. А за ней, быстро догоняя, летит, кажись, гепард. Больно похож. А может, и не гепард, но кошка точно какая-то. «Шансов никаких», — смотря в бинокль, сказал Кедр. «Тут я был согласен. Гепард бежал очень быстро. До него от нас было метров 300, и в бинокле мы с увлечением смотрели за его охотой». Косуля резко свернула в сторону, и гепард, не успев сбросить скорость, промахнулся мимо нее. Но потом, мгновенно развернувшись и набрав скорость, пропетляв за выписывающий кренделя косулей, догнал-таки ее. И, резко выбросив вперед правую лапу, сбил с ног. Все. Он навалился на нее и, придавив к земле, впился в горло своими клыками. «Круто!» — с восхищением выдал Слива. «Под сотку точно бежал. От такого не убежишь, если что». По саванне проехали еще 15 километров. Причем чем дальше, тем больше зелени было вокруг. Но это точно не оазис. Мелкие деревья, трава и кусты, растущие небольшими участками, прям как та саванна, которая около нашего речного оазиса. И абсолютно ровная поверхность вокруг. Можно ехать вообще в любом направлении. И что радовало глаз, много животных. Бегают как по одному, так и парами и большими стадами. Вполне возможно, что кого-то из них можно будет приручить и попробовать разводить у нас, в нашем хозяйственном оазисе. Мясо вон сколько бегает. Истреблять их просто так у меня никакого желания не было. Туман уже предупредил всех, чтобы не вздумали по зверям палить. «Саныч, Витек!» — взялся я за рацию. «Вы когда там на заправку?» «Да уже пора!» — через несколько секунд отозвался Витек. «У меня топливо на исходе». «У меня тоже!» — поддержал его Саныч. «Садитесь, мужики! Предлагаю чего-нибудь перекусить. Мы уже 4 часа в пути. Народ, как вы смотрите на перекус?» Из рации тут же послышались одобрительные реплики бойцов. Мы остановились по ходу движения. Грузовики организовали небольшой квадрат. Тут же с неба спикировали наши разведчики. Несколько бойцов со снайперскими винтовками залезли на крыши машин и стали внимательно следить за окрестностями. «Как думаешь, сколько нам еще ехать?» — спросил я у Кедра, который стоял со своим компасом и делал какие-то пометки в блокноте, пока назначенные дежурные бойцы с шутками и прибаутками быстро готовили легкий перекус. «Думаю, что мы уже недалеко. Мы проехали в районе 240 километров. Но я точно помню со слов того парня, что перед этим оазисом с птицами будет пустыня. А вот что в ней и какая она — вопрос. Монстр может не пройти. Засадим его, хрен чем вытащишь. В любом случае нам надо ехать, а там уже на месте разберемся». Перекусив и размяв ноги, тронулись дальше. Саныч с Витьком, заправившись, взлетели и продолжили воздушную разведку. Разойдясь в стороны, они старались сильно от нас не удаляться. «Вижу пустыню», — доложился Саныч минут через 10. Езды вам километров 5 до нее. Снизьтесь и посмотрите, сможем проехать или нет, тут же скомандовал Туман. Если барханы, ищите пути объезда. Выполняем, хором ответили наши Карлсоны, и в бинокль я увидел, как они оба резко пошли на снижение. Пока они докладывали о пустыне, мы уже доехали до границы саванны. Но это была не совсем пустыня. Песка мало, камни, валуны и небольшие горки из нагромождения камней. Как ножом отрезали. Выдохнул сидящий со мной на крыше монстр колючий. Никак не могу к этому привыкнуть. Колючий прав. Идеально ровная полоса, травка и хлоп, песок с камнями. Скорее всего, температура тоже градусов на 5-7 выше будет. «Саныч, Витек, ну что там?» — нетерпеливо спросил в рацию Туман. «Да хрен его знает», — честно ответил Саныч. «Сначала вроде камни, а дальше чистый песок. Водителям надо самим смотреть». «Ладно, внимательней там», — снова сказал Туман. «Всем двигаемся дальше». «Монстр первый, остальные машины по его следам». Взревев движком, монстр пересек границу и выехал на каменистый участок. Следом двигались все остальные грузовики и джипы. Крупные камни и небольшие валуны монстр преодолевал играюще, а вот водителям грузовиков приходилось внимательнее смотреть на дорогу, вернее, на следы, которые за собой оставляла тяжелая машина. Дорог тут как таковых не было. Скорость с 50 тут же снизилась до 30 км в час. Но мы потихоньку, но упорно пробирались вперед. Я сидел впереди на крыше и с интересом смотрел, как наш монстр своим клиновидным носом с легкостью поддевает крупные камни и отодвигает их в сторону. Попалось даже несколько по размерам с квадроцикл. Их машина сдвигала так же легко, расчищая путь ехавшим за нами грузовикам и джипам. Километра через 2 камни стали заканчиваться. Вернее, больших стало попадаться все меньше и меньше. Дальше только мелкие пошли. А вон и пустыня виднеется. Песочек. Его-то уж ни с чем не спутаешь. Только не такая пустыня, какая у нас. Все-таки она тут более каменистая была. Можно было спокойно ехать на машине, не боясь забуксовать. Нам это только на руку.